Ах, алое сердце, Райзерер, ты что творишь? Пэ, продолжай. Столь противоречивую фразу от себя не ожидала даже сама Акина, но спустя минуту она уже была готова сознательно подписаться под каждым словом и стоном. Ведь Райзер лишь хищно улыбнулся на ее реплику и поднял чернокрылую девушку в воздух, подхватив руками за талию, после чего повернул к себе спиной, уложил лицом к лицу приходящий в себя Рейвиль, и не слишком сильно заботясь о возможных неприятных ощущениях, засадил свой аппарат во все еще чувствительное от только-только прошедшего оргазма лона ахнувшей Акина. Стон брюнетки вышел действительно слегка болезненным, но вместе с тем и крайне довольным, а саму ее мощно толкнула вперед и удачно впечатала губами в губы лежащей снизу блондинки. Гадать Акина о причинах подобной грубости со стороны вечно обходительного Райзера не стало бы, даже находясь она сейчас в полном адеквате. Собственно, там и гадать нечего. Сама ведь расчетливо доводила и раззадоривала желанного мужчину на грубость своими подколками и вредностью. Вот и получила, что хотела, очень много раз получила, во второй свой за сегодня оргазм с мужчиной кончив не менее бурно, чем это сделала предельно счастливая Рейвиль, с которой пришлось чередоваться ради отдыха от этого ненасытного зверя, все продолжавшего их трахать уже который час подряд. Клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, варнинг енд, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника. Еще некоторое время спустя, Райзер и остальные, преисподняя, бывший летающий остров Агряз. Так вот ты какой, Трихикса, зверь апокалипсиса. Минуту назад в данную основную реальность, в заранее предсказанное и уже готовое к этому место, всплыл этот ужас. Сказанная фраза принадлежала мне, а до этого целую минуту никто не решался произнести ни слова, глядя на гротескное, огромное многосотметровое тело, уступающие в размерах лишь Мидгардцерму, естественно, уступающие лишь сугубо в размерах, но никак не в силе, отголоски которой мы смогли прочувствовать всей сутью даже несмотря на все еще работающие печати, не дающие монстру не то что пошевелиться или использовать силу, а даже просто прийти в сознание. Несмотря на это, впечатлился даже самый жирный из всех присутствующих в плане личной силы, Сарзикс. Алый владыка явно сдерживал позывы скривить в омерзении свое холеное мужественное лицо из-за неприятных, гадостных ощущений, вызываемых одним лишь лицезрением и восприятием близнаходящегося трихиксы, шестилопого, семиголового, многокрылого и покрытого отчасти чешуей, отчасти черным мехом, чудовища по силе примерно равного великому красному. Могу его, Сарзикса, понять, даже не прилагая никаких усилий. Зверь апокалипсиса пассивно подпитывается страхом всех живых существ этого мира. Находиться рядом с таким негативным эгрегором и ничего при этом не испытывать, просто физически невозможно. Даже стоящие рядом от жука с Азазелем, прирожденные ученые и обладатели пытливых умов, что должны вроде как быть в восторге от возможности познать нечто новое на таком уникальном экземпляре примере, находились вместо этого в состоянии сдерживаемого отвращения с каждой секундой все более мрачно оценивая своего будущего врага, с которым предстоит неминуемо столкнуться. Что уж говорить об остальных, никто не остался безучастен. Михаил с его нерушимым, пестуемым на протяжении десятка тысяч лет ангельским самоконтролем, сжал зубы до скрипа. Фольбиум непривычно бодро и серьезен. Серафол слегка подавлена, от образа девочки-волшебницы ничего не осталось, но даже так демоница готова в любой момент ударить всем, что ей доступно. Носитель механизма с Эльбионом, Вали необычно для себя задумчив. Зевс стоит с лицом, мрачнее грозовой тучи. Скандинавский всятец один упрямо поджал губы и не замечая этого, уже который раз одергивает и тут же оглаживает свою седую бороду. Всепобеждающий Будда Сунь пыхтит трубкой как паровоз, пытаясь спрогнозировать, как появление зверя затронет его мифологию. Остальные разумные, приглашенные в качестве свидетелей представители других, менее значимых мифологий, были классом силы пониже уже перечисленных богов и ангелов с демонами, а потому в большинстве своем и поддавались воздействию ауры Трихиксы охотнее, соответственно и реагируя на ситуацию более несдержанно, но все же молча или тихонько между собой по ментальным связям, опасаясь потревожить или вызвать гнев напряженных мастодонтов. ХМ, пока что ситуация под контролем, заявил я во всеуслышание, предварительно дождавшись сосредоточенного кивка от моей последней пешки, рассвайся, которая тем самым подтвердила проверяемую совместно разработанную ей уже вместе с прочими умниками систему сдерживания. Во многих из несбывшихся реальностей именно рассвайся являлась тем самым окончательно перевешивающим камешком на весах противодействия Трихикси, не из-за личной силы, а благодаря уму и ранним удачным научным наработкам откровениям, что позволит урезать подпитку зверя апокалипсиса и загнать его в западню, из которой не будет выхода. Это в лучшем и самом оптимистичном, разумеется, случае. И только после капитальной доработки использованных Росси-теорий, воплощенных остальными учеными нашей мифологии на практике. Но даже в том благоприятном случае, мир заплатил бы невероятную цену за избавление от Трихиксы. Почти все божественные пантеоны, Будды, демоны, ангелы и иные разумные виды лишились бы своих сильнейших представителей, которые отправились бы изматывать зверя до полного истощения и смерти, ведь совсем уж до нуля его от подпитки страхом всего живого отрезать не получалось никак, да и не получится даже в моем плане. Я просто пошел дальше и сильно развил изначальную идею, создал для этого подходящую ситуацию и соответствующие обстоятельства. Если меня поддержат, то Трихикси урезана будет не, скажем, те гипотетические 90% восполняемой силы, а все 99,9%. Будет при этом и мне выгода, причем неслыханная и невообразимая ранее никем, разве что в самых смелых мечтах. Однако даже самые мнительные, завистливые и скорые на развеску обидных ярлыков не смогут назвать меня меркантильным. Как эту выгоду я получу, так и сразу воспользуюсь ею, чтобы не упустить возможность расправиться с Трихиксой на месте, без тех несправедливых добровольных жертв, до которых в качестве альтернативы в скором времени додумаются все сегодняшние свидетели. К тому же обязательным условием плана является предварительное проведение мною над собой ритуала нового рождения со слишком малыми, на первый взгляд, шансами успеха и выживания, на которые далеко не каждый согласится в такой, пока еще не критической обстановке. Когда я озвучивал свой план ранее, сначала меня не поняли, потом не восприняли всерьез степень рисков, но в конце концов после всех объяснений смотрели на меня как на слегка сумасшедшего, готового пожертвовать собой ради всеобщего блага. Ну, такой паттерн мыслей в первую очередь относился к тем, кто вообще мне более-менее верил хотя бы насчет появления Трихиксы. Собственно, сегодняшнее освидетельствование фактически производится с целью поставить сильных мира сего перед простым выбором, помочь мне, лишиться части своего влияния, но вместе с тем и решить проблему зверя на корню, или же помешать мне и рискнуть скооперироваться, минуя мой амбициозный план, при том, что в этом последнем случае придется пойти на добровольный эксодус сильнейших с неизвестной для них судьбой. Выбор прост хотя бы потому, что я готовился десятилетиями, сделал за это время все, чтобы оказалось принято именно мое предложение. Стоит ли удивляться, что я уже знаю итог, даже несмотря на то, что принимать решение будут боги и прочие нечитаемые личности. Ну да, им придется чуть потесниться на пьедестале, да перетерпеть потрясения, связанные с прорывом, внезапным и резким глобальным увеличением уровня жизни обычных людей. Но это ведь куда меньшее зло. Полчаса спустя, как я и думал, сгоряча решение никто принимать не стал. Все принялись потихоньку расходиться, предварительно убедившись в сохранности и защищенности тюремного саркофага, таки выстроенного в секрете над бывшей ареной рухнувшего на землю агресса. Потихоньку, потому как молчание после моего заявления про контроль над ситуацией продлилось недолго, сменившись сначала просто нервными, а затем и откровенными спорами на повышенных тонах. Но до драк не дошло, ситуация сплотила даже самых несогласных. Вот после некоторых дискуссий все дружно пообещали друг другу вскоре вернуться к обсуждению сего вопроса, и принялись расходиться. Переживал ли я, что враждебный нейромант как-то проявит себя в этот ответственный момент? Не особо. Диверсии или, тем более, прямое противостояние в виде внезапного налета, пока мы все внутри, даже не смешно. Какими силами, своими или заемными, должен обладать мой враг, чтобы надеяться сделать хоть что-то против такого собрания? Для комплекта не хватает только офис, снова неизвестно где пропавший некоторое время назад, и тогда в нашу сторону было бы боязно даже просто посмотреть хоть остальным сильнейшим богам, хоть самому великому красному. Среагировать враждебный нейромант мог разве что раньше, не допустив дружное засвидетельствование всеми ключевыми разумными появления Трихиксы. Но я озаботился тем, чтобы ничто не смогло этому помешать. Продублировал по 2, по 3, по 10 раз. Поприсутствовал везде лично, убедился, что все получили мое паническое предсказание, отбросить которое вот так сходу не смогли хотя бы потому, что я не рассказывал какие-то там туманные байки-страшилки, а четко назвал место и время. В общем, я даже не знаю, как мои текущие действия мог бы скомпрометировать другой нейромант, разве что капитально отвлечь все внимание на другую серьезную катастрофу, которую так просто, походя, не сделаешь. Пока все было тихо. Ну и да, насчет этой самой метафорической тишины. Вообще с момента смерти Цао практически ничего и не произошло. Конечно, если исключить из повествования всякие пикантные сцены моей личной жизни, до прочтения просмотра которой будут в будущем почему-то сильно охочи многие из моих близких. Но рутина меня все равно пытается затянуть с головой. Так сразу из мелких, но запоминающихся событий можно назвать лишь рейтинговую игру между Сон и Ириас, и последующую их беседу в нашей с Серафолу компании. Немногим ранее, столица, одна из оживленных парковых зон. Да что ты до сих пор дуешься, Сона? Тоном гораздо более довольным, чем того требовала ситуация, непосредственно спросила принцесса разрушения у своей заклятой подруги. ХМПФ. Дуюсь, вздор. Когда это я дулась? Блеснув поправленными очками, даже не повернув лица к Риас, сказала Ситри-младшая, продолжая при этом идти на полметра впереди Эловолосой, да еще и с таким намеренным темпом, чтобы последней было неудобно поспевать шагом. Черноволосая девушка с прической кари именно что дулась. Для тех, кто ее знает, это было даже в какой-то мере нетипичным поведением Соны. Все же не блистая личной силой и врожденной харизмой пополам с удачей в самостоятельном поиске потенциальных фигур, младшая Ситри всегда отыгрывалась с помощью ума и холодного расчета, обычно не позволяя эмоциям брать верх даже в те нередкие моменты, когда подруга детства, такая же наследница в чем-то ее, Сону, опережала. Фигуры Риас, в основном благодаря наставничеству членов свиты Райзера, и были очередным таким, вполне предсказуемым и хорошо видимым со стороны, опережением. Но надежда переиграть Эловолосую в игре у Соны все же обоснованно имелась, причем с шансом на успех, умеренно далеким от околонулевого. Раз уж на то пошло, то у меня есть причины. Такое невезение, слегка ворчливо заметила сестра владыки Левиафан. Если бы Зиновия не уничтожила той своей безрассудной атакой пол-арены, вместе с нашим укрытием, за которым мы смогли с таким трудом спрятаться от всей твоей группы. Тот факт, что означенная бывшая экзорцистка, ныне перерожденная в демона, мрачно брела позади своей госпожи метрах в 10 и вполне могла слышать диалог двух чистокровных демониц, похоже, Сона игнорировался. Возможно, намеренно, в педагогических целях. Фридзилзен, шедший рядом с владелицей Дюранделя, никак не помогал в плане поддержки своей недавней противницы на игре. Зиновия как раз и сражалась с ним, когда случилась та самая оплошность. Не помогал, но и вопреки ожиданиям, не насмехался. «Да ладно тебе, ты ведь могла догадаться, что так и будет, с такой-то разрушительной силой твоего коня». Попыталась Риас дипломатично поддержать то ли свою подругу детства, то ли идущую позади Зиновию. Скорее все-таки первое. И это даже несмотря на разлад отношений с Соной. В последнее время между той и Риас, не то чтобы черная кошка пробежала, но общих тем для разговоров и увлечений поубавилось. Риас перестала маяться глупостью и уже давно сдала экстерном экзамен в Академии Куа, после чего отмахнулась от старых планов на высшее образование обычных людей и оставила в городе подчиненных демонов вместо себя следить за порядком. В то время как Сона осталась, так как организаторская деятельность явно приносит ей некоторое удовлетворение и подстегивает самореализацию. Мода и увлечение родом из мира людей у Эловолосой также постепенно сходит на нет под новыми впечатлениями и заботами в доме своего мужа. Да и сама Риас успела как-то незаметно измениться в мелочах, вступив в замужнюю жизнь, как это часто бывает с женщинами. Еще более заметно это произошло бы в случае беременности, но и к этому также все идет, ведь Райзер даже и не задумывается ни на секунду над прекращением попыток. Соне же все это только предстоит в будущем. Тем не менее, несмотря на вышеперечисленное, эти две девушки все равно оставались подругами. Пусть теперь, возможно, и не лучшими, как раньше. И Сона уж совершенно точно не думала, что Риас ее якобы бросила или в чем-то предала, но проигрыш в официальной игре, да еще и по такой нелепой случайности, оказался неприятен, да, могла и догадывалась. Уже более спокойно ответила Ситри, перестав нестись вперед и перейдя на комфортный для подруги темп, после чего задумчиво добавила: «Признаться, с развитием личной силы Зиновии, мне становится все сложнее подбирать для нее роль в команде так, чтобы между ней и остальными была синергия. Без обид, Зина, тут моя вина как короля». Разумеется, Сона знала, что подошедшая поближе из-за замедлившейся госпожи Кварта услышит реплику от Идо, поэтому извинение получилось хоть и мимолетным, но искренним. В этот раз сказанное не имело воспитательного смысла, а являлось простой констатацией. Даже младшей Ситри иногда нужно было пожаловаться кому-нибудь на свои проблемы, и кому еще это можно было безболезненно для своей репутации сделать, как не ближайшей подруге из возможных Риас. Так может, стоит задуматься об обмене фигур, вдруг раздался знакомый голос рядом, заставивший Сону напоказ скривиться и замереть. «Кстати, привет, Соночка». Внезапно, Аки-ангела из табакерки, появившиеся из-за угла зеленой изгороди личности, оказались хорошо знакомы гуляющим девушкам, их фигурам, и фигурам, что на всякий случай присматривают за Риас и Соной скрытно, в большинстве своем знакомы. Алаволосая была дежурно рада увидеть того, кто по демоническим меркам совсем недавно надел на ее палец сделанное из древнейшего метеорита кольцо, а вот встреченную почти что лицом к лицу Серафолу Сона явно не привечала. Все из-за разниц характеров и выбранных образов, ну и того факта, что владыка Левиафан являлась гипертрофированной сестролюбкой, еще большей, чем даже Сарзикс по отношению к Риас. Вот и сейчас Сера, стоило ей увидеть младшую сестричку, резко активизировалась и полезла к той за обнимашками. Третья вышедшая к девушкам личность была никому из присутствующих, кроме самих Райзера с Серафолу, неизвестной. Это была молодая миниатюрная девушка, скорее даже девочка в голубом платье, приятная и немного необычной наружности, миленькая бледная личика, выглядящая перманентно заспанными глаза с яркой золотой радужкой, темно-фиолетовые волосы короткими локонами обрамляют лицо по бокам, а сзади собраны в длинную косу, каким-то образом проходящую насквозь зачем-то напяленный в такую теплую погоду плащ с забавным капюшоном, похожим на шутовской колпак. С шеи у девочки свисает нестрашная на вид маска черепа, очевидно одеваемая по случаю на лицо, а в руках незнакомка держит заметное и выделяющееся своей экзотичностью оружие, косу мрачных жнецов, настоящую, не подделку. Так вот какая у девочки волшебницы, у самой Левиафан, сестра. «Познавательно», — сказала обладательница необычного оружия и принялась конспектировать в возникший из ниоткуда блокнот. Стоило ей встретиться взглядом с Соной, в свою очередь наигранно отчаянно отбивающейся от Серы. «Позволь тебе представить Беннию, она, обращенный моим вассалом мрачный жнец, желает со временем стать демоном высокого ранга и найти себе в процессе среди нас друзей», — зарекомендовал девочку Райзертоном профессионального искусителя. «Специальность, ближний бой, особенность, проникающий урон магией души из-за косы жнецов, а еще телепортация и иллюзорные клоны. Приятно познакомиться». Предварительно таки отвоевав право на свободу от сестринского затискивания, сверкнула поправленными очками Сона, присматриваясь к новому действующему лицу. «Обмен, значит, внезапное предложение. Кому другому я бы отказала сразу, но, все равно, даже не знаю. Зина, а ты что скажешь? Речь идет про тебя». Ситри-младшая обернулась было посмотреть на своего коня, но увидев выражение лица Кварты, цыкнула с мыслями типа «могла бы и не спрашивать», после чего развернулась обратно, продолжив осматривать и оценивать Беннию. Райзер же в это время думал о том, какие порой бывают у судьбы предсказуемые шутки. Беннея, собственно, и должна была стать конем Соны Ситри в том уже давно не сбывшемся невероятном варианте реальности, без всех внесенных нейромантом изменений. Девочка Мрачный Жнец была бы верной фанаткой Милки Спайрал и Красного Императора Сисик, из-за чего и присоединилась бы к Соне, чтобы стать поближе одновременно и к Серафолу, и к оригинальному Иссею. В особенности, конечно, к обожаемому второму, но подобраться еще ближе к Хёда в свите Риасу Бенни, к ее же сожалению, не вышло бы. Обе фигуры коня Элаволосой были бы заняты Кибой Ютой Зиновией, на которую ее в актуальной реальности сейчас и хотят поменять. Таким образом она Бенни сейчас наоборот отдаляется от носителя повышающего механизма, но именно теперь, из-за так и не воплощенного в жизнь детского образа красного дракона-извращенца, Нынешняя девочка-мрачный жнец является фанаткой как раз только лишь девочки-волшебницы, а значит, и мечтает быть ближе именно к Ситре. Поэтому через представителя побочной ветви фениксов и заделалась демоном, с расчетом на дальнейший обмен, где-то уже просочилась в общество в принципе не столь уж и охраняемая тайна того, что у Райзера существует практика рекомендаций для Серафолу перспективных фигур, на которые Ситри поначалу вполне могут и не обратить внимания. Пожалуй, объяснение в этих записях означенной шутки судьбы выходит гораздо запутаннее, чем она есть на самом деле. Проще сказать, что Бенния, несмотря ни на что, удивительным образом нашла изначально предназначавшееся ей место, благодаря невероятному стечению события и вопреки всем изменениям, внесенным в реальность Фениксом-младшим, словно бы в насмешку над его потугами сделать мир иным. «Что же, мне следует сначала основательно побеседовать с тобой, Бенния», мотнула Сона своей короткой копной черных волос, действительно задумавшись над непростым выбором. «Возможно, следует пригласить тебя к себе в мир людей на время, познакомить со свитой, посмотреть, как вы сработаетесь. Могу ли я на это рассчитывать?» Последний вопрос был задан не девочке-мрачному жнецу, а Райзеру, дабы узнать, отпустит ли он фигуру своего дома под временную опеку младшей Ситри. Естественно, Райзер на это кивнул со сдержанной улыбкой и легонько, одобрительно похлопал Беннию по спине, приглашая ее принять новую компанию, а сам подошел и приобнял свою любимую. Правда, если чита фениксов и хотели переброситься между собой парой слов, то этого им в любом случае давать никто не собирался, ведь уже в следующую секунду послышалось восклицание. «Вот и отлично», — напомнила о себе Серафолу, вновь напялив на себя одежду, образ и поведение своей сценической маски. «Новые лица в свите моей любимой Сэ-Чан, это всегда хорошо», — девочка-волшебница постановляет. «Всем праздновать». Ну и, разумеется, любимая Сэ-Чан тут же вновь подверглась очередному сеансу обращения с ней как с плюшевой игрушкой, вопреки всяческому ее неплодотворному сопротивлению. Причем все эти телодвижения с охваченной в охапку, не аристократично пыхтящей Соной, ничуть не помешали владыке Левиафан непринужденно добавить вслух: «Райзер, Риас, вы также приглашены, даже и не вздумайте отговариваться. Приходите вечером, точка сбора, главное поместье Ситри, точное время передам магическим вызовам, а оттуда уже пойдем гулять все вместе. На сегодняшний вечер у меня и вправду планов нет, а у тебя, дорогая», — вынужден был согласиться мужчина-блондин, сделав вид, что совершенно не догадывается о том, что внеочередной праздник задуман для отвлечения Соны от ее мыслей об обидном проигрыше и от печальных дум про слабость собственной команды. В списке совсем немногочисленных пороков Риас, конечно же, не значилась непроходимая глупость, а потому эловолосая девушка легко согласилась, не хуже мужа разумея, что это отличный повод в очередной раз сгладить все углы и притереться к своей давней подруге обратно после очередного мини-раскола, способного со временем как вода сточить даже прочнейший гранит подружеских отношений. На то мы решили. Дав свое согласие, пара чистокровных демонов-супругов отбыла по своим делам, давая время Соне возможность познакомиться с потенциальной новой фигурой поближе. Вечером того же дня, мир людей, Нидерланды, Амстердам. На удивление, столь разная компания демонов обоих полов, возрастных групп и весьма отличающихся интересов, провела праздничное гуляние вполне дружно, в духе молодежного, но пристойного отрыва. Еще более удивительно то, что инициаторша, Серафолу, не завела их всех на какую-нибудь атаку-вечеринку на радость случайным фанатам, хотя правдеформация все равно дала о себе знать, и основная развлекуха была взята будто бы с какого-нибудь клишированного аниме. Сначала был быстрый марш-бросок по магазинам бутиков аж трех разных городов мира людей, ведь большинство из собравшихся вместе – девушки, и они типично по-женски совершенно не пожелали выслушивать мнение сопровождающих парней. Затем итальянский ресторанчик «Пиццерия» в Каицца, а следом японское караоке в Якогаме. И как только Цубаки Шинра смогла заставить свою всегда серьезную госпожу спеть аж целую песню, наверное, Сона успела нетипично для себя, возможно случайно или спутав бокалы, где-то принять на грудь горячительного. И да, голосок у Ситри-младшей приятный, очень в тему, подумал Райзер, после чего молодняк практически отсеялся и был телепортирован по домам, в то время как остальные последовали за владыкой Левиафан в один из ночных клубов столицы страны тюльпанов. Танцы, более развязная обстановка с откуда-то появившимся демоническим алкоголем сделала свое дело, и парочки из свит стали поочередно незаметно, Под смешки остальной компании уединяться. Благо, что идти было недалеко. Точнее, идти совсем и не надо было. Конечно, данный ночной клуб не бордель, коих в этом же районе имелось в достатке, но комфортабельный, даже не хостел, а вполне себе мини-отель с отличной шумоизоляцией номеров, располагался на третьем этаже сего же здания. К этому времени, собственно, гулять остались только Изабелла, Юбилуна, Крацелу, Зигфрид и Райзер с Серафолу. Кто-то просто твердо отказался от продолжения, кто-то, как уже было сказано, поддался чарам момента и уединился со своей половинкой, кого-то эвакуировали домой, те же Риас с Соной решили пройтись, подышать воздухом и пообщаться, так что такой малый остаточный состав, оставшийся от целых трех команд королей, оказался вполне объясним. Тем более, что и не все изначально смогли прийти, так как кое-кто оказался занят делами. Восклицательный знак, воскликнула Сера, стремительно трезвея после того, как пролила свое вино прямо на рубашку Райзера от очередного энергичного маха посохом девочки-волшебницы в другой руке. «Прости, сейчас почищу заклинанием, только отойдем в менее людное место. Любой грамотный демон, в ком есть хоть капля магического таланта, способен делать себя магией незаметным для простых людей, или даже умеет стирать случайным свидетелям память. Но зачем, если можно сделать два шага в сторону, в нишу со столиком, где их двоих никто не увидит?» Так и поступили. Серафолу тут же взмахнула посохом, и красное пятно быстро испарилось с белой рубашки Феникса. Правда, улыбнувшаяся и захотевшая было замять неловкость, Сера тут же повела носиком и нахмурилась. Стойкий аромат остался на самом Райзере и даже немного усилился. Видимо, что-то в заклинании владыка слегка перепутала. Вероятно, из-за чуть шумящей головы не учла простенькие зачарования одежды мужчины. Выражение лица Серы в этот момент было искренне недоумевающим, и любому сразу бы стало понятно, что это она не специально. Однако уже в следующую секунду старшая сестра Соны задумалась и будто бы что-то решила для себя, как-то странно сверкнув глазами в Райзера. Прости, я не знаю маскирующих запах чар, а боевой воздушный фильтр это не. Слушай, ты ведь можешь просто принять ванну у меня в номере, с видом, как если бы ее внезапно озарило, вопросительно предложила Серафолу. Там огромное джакузи. Давай, никто все равно уже и не заметит. Думаю, скоро расходиться будем. Вот ключ, третья дверь слева по коридору. Ох, ну, ладно. Пожал плечами Райзер, на автомате по-быстрому просмотрев варианты инцидента и убедившись, что это действительно простая случайность, ведь если бы обливание было запланировано намеренно, то и шанс на его успех оказался бы значительно выше, чем у произошедшего события. Кратко уведомив ближайшую к себе фигуру по поводу того, из-за чего собрался отлучиться наверх, мужчина притворился и нехитрый план в жизнь, по пути решив, что в принципе уже можно будет и не спускаться, судя по витающей атмосфере, праздник действительно как раз заканчивался и все потихоньку собирались расходиться. Кивнув своим мыслям, Феникс бодрым шагом поднялся на третий этаж, прошел мимо стойки ресепшна, махнув при этом в воздухе биркой с ключом для девушки за стойкой, и не задерживаясь зашагал к нужной двери. Открыв дверь в номер, без удивления оценил заметно расширенное пространство внутреннего помещения и его слишком богатую по меркам данного заведения обстановку. Без удивления потому, что это наверняка был персональный и навечно закрепленный за Серафолу номер в этом клубе и отеле. Один из большого множества по всему миру. Распространенная практика среди обеспеченных демонов. Легко найдя искомую ванную комнату, Райзер зашел в нее и не удержался от приподнятия брови. Джакузи действительно оказалось огромным, и по сути представляло из себя трехсекционный бурлящий у мраморных стенок мини-бассейн, уже наполненный, прогретый и распространяющий ненавязчивый аромат фруктового шампуня и минеральных добавок. Едва заметный пар над водой скрадывал яркие блики на полированных металлических поверхностях сантехники и не давал усомниться в комфортной температуре воды. Очевидно, у номера имелась единая умная система магического управления, и заботливая Серафолу включила джакузи заранее, как только предложила Райзеру им воспользоваться. Все это демон обдумывал, уже входя в воду и садясь на неглубокую скамью, предварительно скинув с себя одежду на предназначенную для этого полку. Ощущение от гидромассажа после праздника и суеты разных важных дел перед этим было столь приятным, что мужчина и не заметил, как выпал из реальности на добрый десяток минут, откинувшись на бортик спиной. Из лениво-созерцательной полудремы его вывел лишь звук открываемой двери в ванную комнату. Вывел, но не заставил подобраться и оглянуться, ведь Райзер уже знал, кого увидит. Уверенное клацанье невысоких каблуков послышалось только спустя пяток секунд после щелчка замка двери, словно бы гость с осторожностью выжидал, предполагая, что уже находившийся внутри демон обязательно обернется или даже отреагирует неадекватно, находясь долгое время в напряжении и ожидании засады. Шаги были неторопливыми, напоказ, и они приближались прямо к Райзеру, со спины последнего. Спустя еще шаг гостя мужчина услышал шелест скользящей по голому телу одежды, что не задерживаясь ни на чем свободно упала на землю, порождая приглушенный звук брицания пуговицы ребристой кафель пола ванной. Следом за одеждой последовали и туфли, судя по тому, как гость ненадолго задержался на месте, снимая домашнюю обувь, с последующим двойным стуком чего-то чуть более твердого, чем одежда, все тот же пол. Ну и спустя секунды три, наконец, показался вторженец. Им ожидаемо оказалась Серафол Левиафан собственной персоной. Голая и ничуть не стесняющаяся этого факта Серафол, демоница медленно и элегантно вошла в зону джакузи рядом с Райзером, по правую его руку, придержав не спадающие волосы в один очень объемный ком, как-то закрепив тот на месте магией, чтобы не рассыпался и волосы не намокли, попав в воду. Феникс проводил ее спину спокойным, задумчивым взглядом, вопреки ожиданиям Серы, промолчав и никак не прокомментировав ее присутствие. «Хорошо», — вошла девушка по грудь в воду, после чего повернулась к мужчине и сделала вдох полной грудью, перестав номинально прикрывать ту предплечьем и ладошкой. Дабы обозначить внимание и столь же номинальный интерес, Райзер лениво мазнул взглядом по представшему ему зрелищу наполовину скрытой за бурлящими пузырьками груди и отвел тот в сторону, ничуть не смутившись. «Согласен, надо будет и у себя сделать нечто подобное, где это возможно». Серафол хмыкнула и пару раз облила себя по шею набранной в сложенной лодочкой ладони водой, окончательно приноравливаясь к температуре. И уже через минуту, как ни в чем не бывало, подошла к Финексу и скромно, не по-хозяйски присела рядом, соприкоснувшись гладкой кожей плеча с его рукой. Все было проделано по-простому, без заигрывания и намеренного эротизма, но, конечно же, на такую замечательную девушку со столь идеальными внешними данными не встала бы лишь у покойника или полного импотента. Причем последнее то не факт, ни к одной из этих двух категорий Райзер не принадлежал, так что, приглядевшись, Левиафан вполне смогла заметить сквозь толщу неспокойной воды соответствующую реакцию, но вопреки ожиданиям уже самого демона-блондина, никак на это не отреагировала, что словами, что дальнейшим поведением. Просто села рядом и прислонилась спинкой к борту джакузи, как и сам Райзер. Потянулись минуты ожидания. «Сера, ты ведь понимаешь, что даже если, то у нас с тобой все равно нет совместного будущего в этом плане. Девочка-волшебница, а в данный момент просто отбросившая сценический образ взрослая девушка-брюнетка невысокого роста и потрясающей, как и у большинства других чистокровных демониц, красоты, не давала за эти минуты молчаливого расслабленного ожидания никаких намеков, как и не показывала ни уверенности или нетерпения. Другой на месте Райзера не смог бы с точностью сказать, не ведет ли Левиафан себя так ради этого самого, или действительно пришла просто расслабиться и банально не страдает чрезмерной скромностью или прочими комплексами. Но Райзер уже знал, что скоро произойдет, а Серафол догадывалась, что тот знает, несмотря ни на что. Слишком много было предпосылок и доказательств его удивительной краткосрочной прозорливости. Сам вопрос также не выбил девушку из колеи и не заставил скорректировать задуманное. Она не стала фыркать и называть мужчину извращенцем, как это принято в ее любимых жанрах аниме, не стала и показательно игнорировать. Вместо этого попросту повернула к собеседнику лицо и состроила задумчивый вид, намереваясь ответить серьезно. Райзер же, он в свою очередь лишь уверился в том, что его деловая партнерша и подруга Сера, с которой он уже давно и плодотворно общается, сотрудничает, действительно не планировала произошедшего, просто воспользовавшись случайным поворотом событий, пока еще даже непонятно в свою ли пользу. Более того, несмотря на отсутствие признаков нерешительности, она еще и так и не решилась окончательно. Прямо сейчас в понимании Серы ей одинаково благоприятны оба варианта. И тот, при котором она с Райзером в очередной раз побеседует, открывая друг дружке душу чуть глубже, и тот, при котором мужчина вступит с ней в более приземленную, телесную связь. В конце-то концов, она ведь тоже девушка, пусть и владыка демонов. Понимаю, как и то, что абсолютной свободы не существует. Даже великий красный софис не свободны и одним фактом существования сдерживают друг друга. Отвернувшись от мужчины и не спеша обмыв левое плечо, сказала ровным тоном Серафолу: «Наверное, я еще большая эгоистка, чем Сонос Риас вместе взятые». Да, голос ее не дрожал, да и вообще не выказывал эмоций. Однако даже Райзер, с его чисто мужским отсутствием развитой эмпатии, смог понять, что за ровным тоном была скрыта горечь. Возможно, даже достаточная для женской истерики и слез у кого угодно другой, но, конкретно это, настоящая Левиафан, лишь скрытая под веселым и недалеким образом, была слишком опытна для такого ненужного проявления эмоций, слишком закалена в адском котле политики и демонических интриг, которые, впрочем, так и не смогли превратить ее в по-настоящему циничную лицемерку. «Ты столь сильно не хочешь выходить за Шимхазе?» Вопрос Феникса повис в воздухе. Да и, если честно, не нуждался в ответе. На том самом судьбоносном совещании лидеров трех библейских фракций было решено, что Райзер возьмет в жены Габриэля и Акина для создания крепких межфракционных связей. Однако этот тройной семейный союз был тогда не единственным запланированным. Дочь Баракеля – это, конечно, хорошо, но семейные узы между сильнейшими еще лучше, а Химедзима-младшая все еще несколько не дотягивает по подобному критерию. В общем, Серафолу тогда вполне взвешенно и обдуманно выступила добровольцем со стороны демонов, так как почти все сильнейшие из числа падших ангелов – мужчины, в том числе второй после губернатора, Шимхазы. «Мне некуда деться от этого, нельзя, да и не пойду я на нарушение данного мною слова», – отрицательно покачала головой Левиафан, с оттенком внезапно проснувшейся стыдливости, старательно не глядя на понятливого мужчину. «Но хотя бы мой первый раз, я хотела бы с кем-то, кто мне немного симпатичен, то есть, в отличие от того случая с Риас и Усаги, сейчас я для девушки не инструмент, а просто недолгая отдушина перед добровольным взваливанием на себя неприятных обязанностей. Ну а нейромантия показывает, что мы к этому потом уже никогда не вернемся. И никаких интрижек или скандалов с выяснением отношений вместе с ней после сегодняшнего скорее всего больше не будет, а это главное. Сера отлично понимает одноразовость того, что сейчас произойдет. Что же, тогда ладно, я уверен, мои меня поймут», — подумал в этот момент Райзер. «Так значит, Шимхазы не из тех, кто уважает свадебные традиции до последней буквы?» — спросил неопределенно Феникс, совершив приподнятой над водой кистью непонятное движение. Но Сера его, конечно же, поняла правильно. «Пф, я уже взрослая девочка, и все это понимают. Никто и не ожидает от меня соблюдения девственности, якобы наверняка давно кому-нибудь подаренной. Ха-ха». Уж чего нельзя было ожидать от опытного политика и актрисы Такуса Цушоу, от Серафолу, так это не наигранной неловкости во время какого-нибудь признания. Однако последняя часть ею сказанного так и сквозила этой самой неловкостью. Стало очевидно, что она действительно никогда не была с мужчиной, неважно, из-за занятости ли, или из-за личного уровня сил, подавлявшего и отпугивавшего любых потенциальных бойфрендов, что могли бы попытаться подкатить шары к владыке. На миг Райзеру даже стало немного жаль девушку, но он тут же подавил в себе это чувство. Его подруга достойна большего, чем жалости. И пусть он к ней и не испытывает ничего сверхобычной дружеской приязни, так и не помощь с ее капризом в подобной деликатной ситуации было бы попросту свинством, ведь больше, похоже, некому это сделать. «Польщен твоим выбором. Ты мне так же симпатична, Сера», — подумав, после небольшой паузы сказал Райзер, недвусмысленно озвучив тем самым свое согласие и заинтересованность.